Она вырывается из рук Ивана Константиновича. Лицо у нее злое, неприятное. «Оставьте меня, Иван Константинович! Я не хочу жить в одной квартире с жабами! Не хочу и не хочу! Я к этому не привыкла! Они вылезут ночью и заберутся ко мне в постель!» С бесконечным терпением, ласковыми словами, воззваниями. «Ты же умница!» Ивану Константиновичу удается доказать Тамаре, что из террариумов нельзя вылезть ночью, что звериные комнаты запираются на ключ. «Вот видишь, кладу ключ в карман». Да и Тамарину комнату отделяет от них еще целых 3 комнаты. Наконец Ивану Константиновичу удается успокоить разбушевавшуюся Тамару. Она уже тихо плачет, сидя у него на коленях, но громов и молний больше нет. Так, последние капли пронесшегося дождя. А Иван Константинович обнимает свою внученьку и тихо-тихо журчит ей ласковые слова, как будто он всю жизнь был дедушкой или нянькой. Наконец Тамара спрашивает: «А выбросить эту гадость нельзя? Совсем вон выбросить, чтобы их не было в квартире?» И тут Иван Константинович перестает журчать. Он отвечает твердо, как отрезает: «Нельзя!» Тамара издает последнее жалостное всхлипывание и замолкает. Она поняла, что у Ивана Константиновича есть и нельзя, да еще такое, которое не сдвинешь с места. Она сразу меняет тему разговора, спрыгивает с колен Ивана Константиновича и капризно тянет: «А я хочу кушать! Можно это здесь?» На это ей отвечает из столовой Леня. С набитым ртом он кричит: «Скорее, я тут все съел!» Конечно, это шутка. Съесть все, что наготовил Шарафутдинов, не мог бы и целый полк солдат. Проголодавшиеся Леня и Тамара воздают должное всем блюдам. Сияющий Шарафутдинов носится между кухней и столовой, вертится вокруг стола, поча дорогих гостей. Не забывает и меня. Я, хотя и не приезжий гость, но зато я ведь своя, и он хорошо знает, что я люблю. Подставляет блюдо и подмигивает: «Пирожкам?» Или предлагает мне рябчика: «Пытычкам!» Тамаре Шарафутдинов, я чувствую, не очень нравится. Посреди разговора она вдруг заявляет: «Иван Константинович, вы мне обещали, что у меня будет горничная. Я ведь привыкла. У дедушки было всегда несколько денщиков, но нам с бабушкой горничная прислуживала». За Ивана Константиновича отвечает мама: «Горничная уже нанята. Она придет завтра с утра». Я с удовольствием замечаю, что маме Тамара так же не нравится, как мне. Что такое? Разве она мне не нравится? Ведь я ее так ждала, так радовалась ее приезду, столько наговорила о ней всем подругам. И такая она хорошенькая, такая нарядная, с такой шляпкой и лайковыми перчаточными пальчиками. Разве она мне не нравится? Не нравится. Совсем не нравится. Вот ни на столечко. А Леня? Нет, Леня совсем другой. Словно и не брат ей. Он простой, веселый, видимо, добрый мальчик. С Шарафутдиновым уже подружился. Тот смотрит на Леню со всей добротой своего простого, чистого сердца. Ивана Константиновича Леня ласково и сердечно зовет дедушкой, а Тамара все хлещет его имя отчеством. Нет, похоже, что Леня мальчик ничего, славный. За столом Тамарочка жалуется, что у нее резь в глазах. Вот когда открываю или закрываю, больно.